Все это оставило Камина безразличными пятеро мужчин в джипе. Они видели только фигуру, словно прибитую, руки и ноги в форме креста, на фасаде, на уровне третьего этажа, в 10-12 метрах над пустотой. Она стояла к ним лицом, наподобие распятия. Этот последний образ сразу же возник сам собой. Все способствовало ему. Невероятная худоба высокого распятого тела, на котором мешком висели брюки и рубашка, слишком свободные и слишком короткие, босые ноги, изможденное лицо с огромными глазами, такими светлыми, что они казались почти белыми в пучке лучей передвижного прожектора, и рот, приоткрытый в гримасе, выдающий достигшие своего пароксизма усилий и страданий. На самом деле эта сцена продолжалась всего несколько секунд. Помогая себе ключом, цепляясь за края простенка, фигура задвигалась. Пучок лучей поймал ее в последний раз в то мгновение, когда она перелезала через перила балкона. Послышался шум разбитого стекла, еле уловимое поскрипывание балконной двери, которая открылась и закрылась. Воцарилась тишина. «Квартирный вор», — невозмутимо заметил шофер Венец. Но это мальчишка, несмотря на его рост. Намек был ясен. Международный патруль имел право вмешаться в это дело лишь тогда, когда в него оказался бы впутан представитель оккупационных сил. Уголовными преступлениями ведала австрийская полиция. Они предупредили центральный секретариат. Прошло добрых 10 минут до прибытия инспектора в сопровождении двух агентов. Ребу Климраду с лихвой хватило этого времени. Потом 20, может быть, 30 минут разные звуки доносились до него, как-то странно накладываясь друг на друга. Эти шумы, а затем другие воображаемые, всплывшие из глубины памяти щеткостью, которая повергла его в дрожь, радостный топ-топ мины, бегающие или прыгающие в коридорах, пианино Катарины, играющие Шуберта, голос их матери Ханны, окрашенный польским акцентом, от него она никак не могла полностью избавиться, тихий, умиротворяющий голос Ханны, который создавал вокруг нее покой, так же, как от камня, брошенного в пруд, по воде плавно расходятся круги. И говорил вечером в среду 2 июля 1941 года. «Мы, дети и я, поедем во Львов, Йоханн, благодаря паспортам, которые нам достал Эрих. Мы будем во Львове завтра вечером и останемся там до понедельника, а во вторник вернемся в Вену. Йоханн, мой отец и моя мать, никогда не видели своих внуков». У Реба Михаэля Климрода были точно такие же глаза, как у его матери Ханны Ицкович Климрод, родившейся в 1904 году во Львове, где ее отец был врачом. И она сперва мечтала пойти по его стопам, если бы не двойное препятствие, она была женщиной и еврейкой. Она начала изучать литературу в Праге, где квота студентов-евреев была менее ограниченной, и в конце концов, под тем смутным предлогом, что ее дядя держит торговлю в Вене, она и перебралась сюда, чтобы возобновить изучение права. Йоханн Климрод был ее профессором в течение 2 лет. Он был на 15 лет старше Ханны. Степные глаза Ханны привлекли взгляд профессора. Исключительная живость ума и юмор галицийки сделали остальное. Они поженились в 1925 году, в 1926 родилась Катарина, в 1928 Реб, в 1933 Мина. 2 этажами ниже хлопнула тяжелая входная дверь, которую полицейские, уходя, закрыли. Затем донеслись какие-то неразличимые отзвуки переговоров.